Были еще люди, которых она не узнавала. Касси прислушивалась к монотонной латинской речи, но слова утратили для нее всякий смысл. Задыхаясь под черной вуалью, девушка откинула ее на лоб, не подозревая, что святой отец счел это величайшим неуважением к покойному. За эти дни она почти ничего не ела, и сейчас перед глазами у нее все расплывалось. Холмик земли над могилой почему-то угрожающе рос, грозя поглотить ее. Касси почувствовала прикосновение руки графа, но продолжала упрямо смотреть вдаль, от души желая, чтобы священник поскорее замолчал. Она всегда думала, что люди, посвятившие себя Богу, лишены радости плоти и должны быть тощими аскетами, но этот напоминал бочонок с салом. Касси покачала головой, ругая себя за нечестивые мысли. Ей следовало бы думать о Жозефе, но она отказывалась верить, что в дубовом гробу лежит тот, кого она знала и любила. Наконец священник закрыл Библию. Касси на мгновение прикрыла глаза, а когда очнулась, люди уже расходились, тихо переговариваясь. Она хотела обратиться к графу, о чем-то беседовавшему со святым отцом. Но внезапно услышала тихие слова, слова, и без того высеченные огненными буквами у нее в мозгу. «Пусть он вечно гниет в аду!» Касси в ужасе огляделась, но вокруг были торжественно серьезные лица, знакомые и незнакомые. Она лихорадочно дернула за рукав Энтони, не обращая внимания на священника, взиравшего на нее с неприкрытым неодобрением. Энтони, нахмурясь, посмотрел на нее, явно рассерженный столь неуместным вмешательством. «Он здесь!» — охнула девушка. «Я слышал его! Он здесь!» Земля неожиданно стала уходить у нее из-под ног, и Касси второй раз в жизни потеряла сознание. Граф едва успел подхватить ее и окликнул Донетти. «Франческа, скорее!» «Что случилось, ваша светлость?» Граф наспех объяснил, в чем дело. «Собери своих людей, приведи каждого, кого они не знают, на виллу». Но даже отдавая приказ, он понимал, что все напрасно. Многие из скорбящих уже покинули кладбище. Потрясение оказалось для нее слишком сильным, Антонио. Чезаре сочувственно вглядывался в бледное лицо девушки. Похоже, она услыхала голос одного из похитителей. «Если можешь, Чезаре, обойди всех и посмотри, не покажется ли кто-то тебе подозрительным. Мне доставит огромное удовольствие расправиться с ублюдком в день похорон Жозефа». Касси, почувствовав, что ее укачивает, попыталась приподняться. «Лежи, дорогая», — велел граф, покрепче обнимая ее. «Боже, как глупо! Это экипаж!» «Да, скоро мы будем на вилле. Вот уж не думал, что ты из тех женщин, которые подвержены обморокам», — насмешливо прошептала. «Я голодна, и с твоей стороны нечестно издеваться». Граф снова прижал ее к груди и, став серьезным, тихо попросил: «Перескажи в точности, что ты услышала, Кассандра». «Пусть он вечно гниет в аду», — пробормотала девушка, вздрогнув. Он повторил слова, произнесенные в ту ночь. «Я не поняла, кто из стоявших около могилы пожелал Жозефу подобное». Он говорил очень тихо и с такой злобой. «Значит, это пятый похититель». Касси кивнула. «Франческо и его люди обыскивают округу. Я допрошу каждого, кого приведут ко мне». «Но даже если ты его найдешь, он слишком умен, чтобы выдать себя». «Посмотрим». Несколько минут они молчали. «Знаешь», — внезапно вздохнула девушка, «я не думаю, что Жозефу понравился бы этот священник. Он чересчур самодовольный. И такой жирный!» Граф затрясся от смеха. «Да», — торжественно подтвердил он, — «ты совершенно права». Глава 20. Касси очистила апельсин и впилась зубами в сочную мякоть. «Как странно, милорд, есть осенью свежие фрукты». «Знаю», — улыбнулся граф. «Сейчас в Англии вряд ли раздобудешь апельсин. Кстати, Меня зовут Энтони. Верно. Просто я привыкла к обращению «милорд» или «ваша светлость». Разве я держусь так отчужденно?